Глава 32. На год старше. Я фактически сбежала от Игната в тот странный вечер, когда он увидел меня вместе с Сержем и возомнил, что между нами что-то есть. Не знаю, с чего вдруг у него возникли такие мысли и откуда взялась эта странная, какая-то порывистая ревность, но меня смущало то, как я на него реагирую. На его объятия, голос, его близость. Он будто стал моей слабостью, а мне хотелось оставаться сильной. Серж говорил, что любовь — это боль. Но, может быть, любовь — это слабость? Эти мысли пугали меня. И я старалась не думать об этом. Забыться в учебе и бытовых хлопотах, хотя получалось, честно сказать, плохо. Жить в одном доме с человеком, которого любишь, но с которым не можешь быть, тяжело. А знать, что ты ему тоже нравишься. Но он запрещает себе испытывать эти чувства еще тяжелее. Никогда не думала, что окажусь в такой ситуации. Но ведь с нами зачастую и происходит то, чего мы не ждем. Мы не выбираем любовь. И кого любить тоже. За нас это делают наши сердца, а тела действуют по их указке. Любовь, ненависть, желание, нежность — все сплелось во мне воедино. Я страдала, но, кажется, Игнат тоже страдал. Единственное, что радовало меня, так это отсутствие рядом с ним Алексы. Больше я не видела их вместе. В остальном жизнь протекала мирно. Мама была поглощена беременностью, наблюдалась у множества врачей, старалась правильно питаться. С личным инструктором занималась специальной йогой для женщин в положении. Удивительно, но выглядела она отлично, будто помолодела, и даже цвет лица стал лучше, а на щеках играл здоровый румянец. Несмотря на позднюю беременность и ее риски, чувствовала себя мама замечательно. У нее не было токсикоза, ничего не болело, не прибавлялся вес. Беременность красила ее, и, если честно, я радовалась за маму. Во мне не было ревности к малышу, напротив, любопытства, каким он будет. Девочка это или мальчик? С какими он родится глазами? Голубыми, как у мамы, или с карими, как у папы? Пол ни мама, ни отчим знать не хотели. Решили, что это будет сюрприз при рождении. Зато уже выбирали имя малышу, перебирая все на свете имена и порой останавливаясь на каких-то очень редких и странных. Костя все так же много работал, часто ездил за границу и решал какие-то сложные вопросы. Видя его бессонные ночи, переговоры с партнерами, которые могли начаться в любое время суток, невообразимые кипы документов, я, кажется, стала осознавать цену деньгам отчима. Он работал постоянно, словно робот, но рядом с мамой оживал. Улыбался, шутил, смеялся. Был с ним милым до невозможности, а ко мне относился с деликатной теплотой, от которой становилось легче на душе. Я все больше и больше чувствовала в нем отца, того самого, которого мне так не хватало. И лишь Игнат сторонился всех. Жил словно тень в роскошном особняке отца. Но однажды я стала свидетельницей странной сцены, которая позволила думать, что все не так уж плохо, и его сердце просто должно оттаять. Это снова была мелочь, глупая мелочь, но из-за нее мне захотелось плакать. Игнат зашел на кухню, когда там находились мы с мамой. Она готовила ужин, а я ей помогала. Игнат, кажется, не ожидал увидеть нас. И на его лице появилось недовольство. Однако почти тут же исчезло. Он предпочитал не показывать эмоции. Игнат взял из холодильника бутылку воды, которую доставляли из Франции, и хотел было уйти. Но в этот момент мама резко повернулась и едва не ударилась головой об открытую дверцу кухонного шкафа. Однако Игнат быстро сориентировался и мгновенно отвел в сторону острый угол дверцы. Мама даже ничего не заметила. Подошла к кухонному острову и стала ловко нарезать овощи для начинки пирога. Если бы не Игнат, она бы больно ударилась виском, и, поняв это, я просто опешила. Он ведь так сильно ненавидел ее. Но почему-то не дал удариться и молча ушел. «Отнеси Игнату пирог», — сказала мама, когда мы с ней закончили. «Я тебе что, красная шапочка?» — возмутилась я. «Яра, ты же знаешь, он не выйдет ужинать с нами», — вздохнула она. «А ведь Игнат наверняка голодный. Приехал полчаса назад и ничего не ел. Только воду пил». С беременностью в маме откуда-то проснулось желание накормить всех вокруг, а уровень заботливости повысился. «Пусть кто-то из девочек сходит», — упорствовала я. Девочками мы называли горничных. «Тебе что, тяжело самой?» — нахмурилась мама. «Не тяжело, но...» «Просто отнеси ему ужин. Прояви заботу». Мама буквально заставила меня идти к Игнату с подносом. Боже, он решит, что я его личная служанка. Но пусть это будет моя маленькая благодарность за то, что он не дал маме удариться. «Ты не злишься на него?» Вдруг спросила я, вспомнив тот день, когда Игнат обвинял маму в предательстве. Страшный день. Ее лицо изменилось, улыбка пропала, но мама быстро взяла себя в руки. Он потерянный ребенок, Яра. «Я не могу на него злиться. Мне его жаль», — сказала она отстраненно. Отец дал ему все, но мать... Она давно не заботится о нем. Он забыл, что это такое. «Ты решила заменить ему мать?» вырвалось у меня. «Родную мать никто и никогда не заменит», — покачала она головой. «Но я могу дать ему хотя бы чуточку тепла. Разве это плохо? Разве мы не можем жить дружно? Все, иди. Угости своего брата». «Брата». Боже, это прозвучало как проклятие. «Он мне не брат», — тихо сказала я. И я подумала. «Он тот, кого я люблю, мам. Люблю и ненавижу». С подносом в руках я поднялась наверх, дошла до его комнаты и постучалась. Он открыл мне, хотя и не сразу, и я заметила, что из одежды на нем вновь лишь домашние джинсы. О, черт, это настоящее испытание. Видеть его таким и не иметь возможности коснуться. «Что нужно?» — спросил Игнат, глядя на меня сверху вниз. Дверь он держал полузакрытой, не позволяя заглянуть в комнату, из которой доносилась ритмичная музыка. «Доставка!» — буркнула я. «Мама попросила отнести». Он глянул на поднос и качнул головой. В глазах появилось знакомое презрение. «Не нужно. Неси обратно». «Почему? Это вкусно. Мама хорошо готовит», — нахмурилась я. «Я не хочу есть то, что готовит твоя мать. Тебе так понятнее?» — с вызовом спросил Игнат. Всего лишь несколько слов, и я взбесилась. «Да ты просто зажрался», — тихо сказала я. «Думай, как хочешь», — ответил Игнат и захлопнул передо мной дверь. «Ты просто сущий ребенок!» — выкрикнула я в бессильной ярости. С трудом справившись с желанием оставить поднос у его порога, я ушла к себе. Маме я так и не сказала, что он не стал есть приготовленное ею. Не хотелось ее расстраивать. Все, на что мне оставалось надеяться, так это на то, что скоро моя изломанная любовь пройдет. Сводный брат будет лишь сводным братом, а поцелуи с ним останутся в прошлом. Любить действительно больно. Мой день рождения приходился в субботу. И в пятницу после занятий мы со Стешей договорились поехать в торговый центр, побродить по отделам, зайти в любимый книжный и в кинотеатр. Последней парой стоял спецкурс по выбору, и мы с подругой разделились. Так вышло, что я выбрала научную журналистику, а Стеша — журналистику расследования. Это была единственная пара, где мы занимались порознь. Встретиться договорились в холле, и я пришла туда первой. Взяла в гардеробе куртку и стала ждать подругу, но ее все не было и не было. Я попыталась позвонить Стеше, но безуспешно, она не брала трубку. Наверное, ее телефон на беззвучном режиме. И где она так долго ходит? Ребята с ее спецкурса уже минут 15 как спустились, оделись и вышли на улицу. Я решила подняться на третий этаж, но тут Стеша появилась. И не одна, а с Сержем. Он держал ее под руку так, словно она была его девушкой. Сказать, что я обалдела... Не сказать ничего. Я смотрела на них в полном шоке, не понимая, что происходит. Серж выглядел спокойно. Он вел Стешу и, кажется, что-то говорил. А ее лицо было бледным, словно произошло что-то ужасное. На них оборачивались, ведь все знали, кто такой Серж. Ребята явно не понимали, почему он идет под руку со Стешей. «Это что, его подружка?» — спросил с недоумением какой-то худой и высокий старшекурсник, стоящий рядом со мной. «Да ладно тебе, прикалываешься? Зачем ему такая корова?» — возразил ему друг, и прежде чем я успела сказать им что-то гневное, они ушли. Придурки. Можно подумать, они короли подиума. Если нужно, я могу перечислять их недостатки целый час. Жаль, что они этого не узнают. Спустя несколько секунд Стеша и Серж подошли ко мне, и я с недоумением взглянула сначала на подругу, потом на парня. Тонкое красивое лицо Сержа оставалось уверенным, и казалось, что на чужие взгляды ему плевать. А вот Стеша терялась. Видела, что на них смотрят, и опускала глаза. «Кажется, я чего-то не понимаю». С недоумением сказала я. «Что происходит, ребят?» Стеша поспешно вырвала руку и шагнула ко мне, а Серж сдержанно улыбнулся. «Просто проводил твою подругу». Я удивленно повернулась к Стеше, и она, смущаясь, пробормотала. «Так вышло. Я потом тебе расскажу, ладно?» Серж взглянул на наручные часы и словно бы спохватился. «Мне пора, девушки. Хорошего вечера. И помни, что ты прекрасна». Он подмигнул Стеше. Затем почему-то задержал на мне пристальный взгляд, от которого стало не по себе, и, наконец, ушел. А я в шоке уставилась на подругу. «Что случилось?» — повторила я, так и не понимая, что происходит, но волнуюсь за нее. Видела, как дрожат ее пальцы, хотя она и пытается это скрыть. «Стеш, Стеша, Сереж тебя обидел?» — аккуратно спросила я. «Нет, Яра, он меня защитил». Очень тихо ответила Стеша, и я заметила, что ее глаза за стеклами очков подозрительно засветились. Так всегда бывало, когда в них появлялись слезы. Радужка становилась ярко-зеленой. Она взяла свою верхнюю одежду, и мы спешно покинули холл. Отправились в торговый центр на такси, и подруга рассказала мне все.